Когда мы любим кого-то, величайший дар, который мы можем преподнести, это всей душой быть с ними. Слушанье — это проявление любви. Бывают в нашей жизни моменты, когда нам действительно трудно, и мы хотим с кем-нибудь об этом поговорить. Но кого в такие моменты хочется видеть рядом? Друга, который образованнее тебя и лучше выражает свои мысли? Или просто кого-то, кто, скорее всего, будет на твоей стороне и по-доброму выслушает все, что тебе захочется сказать? Что касается меня, то я за второй вариант. Разумеется, разговор с другом, который более начитан или интеллектуально развит, может оказаться полезен, потому что он сумеет объективно оценить мою проблему. Но чем сложнее проблема, тем вероятнее я буду разочарован холодным, рациональным советом, каким бы разумным он ни был. Вероятно, мне нужен кто-то добрый и участливый, кто выслушает меня, проявив эмпатию. Нечто подобное произошло, когда я преподавал в Массачусетсе. Множество раз за время своей преподавательской деятельности я испытывал удовлетворение и радость. Но бывали моменты, когда я отчаивался и начинал думать, что просто не создан быть преподавателем. Взять хотя бы культурные различия. В отличие от учащихся в Азии, здесь студенты открыто возражали своим преподавателям. Я был рад этому и до сих пор считаю, что ученикам нужно разрешать иметь свое собственное мнение и даже поощрять это. Однако я не привык к той прямолинейной манере, в которой они спорили со мной на занятиях. Иногда у меня случались столкновения с учениками, которые несерьезно относились к учебе и являлись в класс неподготовленными. Их было совсем немного. Но я был еще неопытным младшим преподавателем, и все это меня сильно расстраивало. Порой я даже испытывал неприязнь к некоторым таким ученикам, что вызывало у меня дискомфорт и чувство вины. Разумеется, мне хотелось обсудить это с кем-то из старших коллег. Но вместо того, чтобы обратиться к тем из них, кто отличался здравомыслием и прямотой, я обычно обращался к коллегам, которые были добросердечны и умели слушать. Если задуматься, почему я так поступал, я бы сказал, что уметь слушать по-настоящему – это нечто большее, чем просто слушать. Посредством мимики, тона голоса и языка тела мы можем выражать заботу, признание и понимание. Когда кто-то просто внимал мне, позволяя высказать все, что я хотел, не перебивая и не уходя от темы, мое измученное сердце начинало открываться, и я делился всем, что тяготило меня, не боясь осуждения. Так с моей души снимался огромный груз, в чем, вероятно, я нуждался больше, чем в здравом совете. Если мой коллега, участливо выслушав меня, делился похожими проблемами, это становилось для меня дополнительным утешением. Я понимал, что не одинок. По мере того, как я начинал видеть ситуацию шире, мне становилось легче принять свои проблемы и справиться с эмоциями. Так как я был и монахом, и преподавателем одновременно, мне часто приходилось выступать на публике с лекциями или речами о дхарме. Но в то время, как одни слушатели громко смеялись над моими шутками и покидали лекционный зал с радостными и прояснившимися лицами, другие сидели с равнодушным видом, храня тягостное молчание. Даже когда я рассказываю одно и то же, результат очень зависит от живости и отзывчивости аудитории. Если я и мои слушатели сонастроены, мои слова текут по залу, как живая энергия. Но если аудитория не слишком восприимчива, я будто съеживаюсь в психологическом смысле и не могу добиться того результата, ради которого пришел. Вот поэтому я уверен, что слушание вовсе не пассивная деятельность. Слушать открыто, терпеливо и внимательно – это одно из самых значимых проявлений любви. Иногда я задаюсь вопросом, почему мы засиживаемся допоздна, загружая фотографии и публикуя посты в Facebook, Twitter, Instagram и так далее. Никто ведь не принуждает нас к этому. Нам просто хочется поделиться с миром тем, что мы сегодня сделали, о чем подумали, что сфотографировали, На мой взгляд, это связано с нашей потребностью быть кем-то выслушанными, даже если этот кто-то – безличный онлайн-мир, потому что только тогда мы чувствуем, что в наших действиях есть смысл, а в нашем существовании – ценность. Если люди не будут обращать на нас внимания, наша жизнь станет пустой. Это все равно, что выходить на сцену перед пустым залом. Поэтому я часто напоминаю людям, как важно уделять внимание друзьям или членам семьи, переживающим трудные времена. Даже если мы не можем предложить им решение проблемы, они будут благодарны за проявленное нами желание выслушать их. Я думаю, что процесс исцеления начинается тогда, когда мы открываем сердце и слушаем с эмпатией. Мы можем помочь людям не тем, что подскажем им решение проблем, а своим неравнодушием, желанием выслушать. Зная, что другие сталкиваются с похожими проблемами, им легче справляться со своими. Обычно мы рассказываем кому-то о своих проблемах не для того, чтобы получить в ответ правильные слова. Чаще всего нам просто хочется, чтобы нас услышали. Когда кто-то делится с тобой, не спеши давать совет, просто выслушай. Вместо того, чтобы пытаться кого-то исправить, будь зеркалом, отражающим без осуждения. Желая, чтобы человек стал лучше, ты перестаешь видеть его таким, какой он есть, а замечаешь лишь недостатки, подходя к человеку со своей меркой. Подлинная любовь существует вопреки. Разумеется, легко любить то, с чем мы согласны. Но когда мы учимся принимать то, с чем не согласны, обычная симпатия перерастает в любовь. Дети охотно демонстрируют свои царапины, потому что им нравится, когда о них беспокоятся и уделяют им внимание. Но если ты присмотришься, то увидишь, что взрослые точно такие же. Когда тебе плохо или трудно, когда ты расстроен или подавлен, не всегда нужно держать это при себе. Иногда можно обнажить свои раны, как дитя, и сказать: «Мне больно». Когда мы думаем, что уже знаем человека, мы перестаем стремиться узнать его лучше. Когда мы не знаем человека, мы прилагаем усилия, чтобы узнать его. Любовь — это состояние незнания и желание узнать больше. Подумай, не считаешь ли ты, что уже знаешь любимого человека? Если так, то ты не способен увидеть его таким, каков он есть сейчас, а вместо этого смотришь на него сквозь призму ранее сформированных убеждений. Ты услышал, как на твоего друга клевещут, и считаешь, что необходимо рассказать ему об этом. Но если это лишь ранит твоего друга, тогда к чему рассказывать? Друг, который в разговоре с тобой злословит о ком-то, вероятно, также злословит о тебе за твоей спиной. Если ты указываешь кому-то на его недостатки, не жди, что поведение этого человека изменится. Он обидится, и, скорее всего, это единственное, чего ты добьешься. Лучше хвали его сильные стороны, и тогда они расцветут и затмят собой слабости. Встретив кого-то, сделай ему комплимент, пусть только из вежливости. Скажи человеку, что он выглядит счастливым и здоровым, или что его наряд и прическа сегодня особенно хороши. Поступив так, ты задашь правильный тон разговору, и тебе самому будет проще. Зимой, когда я гулял по Манхэттену в сером монашеском одеянии, люди порой подходили ко мне со словами: «Как стильно! Где можно такое купить?» Зима бывает очень холодной, правда? Я видел рекламное объявление, в котором было написано: «Люди как обогреватели. Мы можем согреть кого-то одним своим присутствием. Так будьте же сегодня чьим-нибудь обогревателем». Многие из нас переживают расставание и такие чувства, как боль отверженности, разочарование, грусть и одиночество. Если и вы сейчас страдаете, то молитесь за тех, кто оставил вас. Посылайте им светлую энергию. Решение не ненавидеть их – лучшая оплата, и она не оставит вас с пустотой в сердце. Имея дело с кем-то неуступчивым и сложным в общении, скажи себе: «Как и я, он вынужден обеспечивать семью. Как и я, он думает о своем будущем. Как и я, он, вероятно, испытывает трудности, о которых известно немногим. Когда кто-то огорчает тебя без видимых причин или ведет себя совершенно неразумно, ради своего же блага, скажи себе: «Мир большой, и чудаки порой встречаются. Несовпадение во мнениях – это нормально. Но не говори, что мое мнение ошибочно. Скажи, что оно отлично от твоего. Разница огромна. Попробуй поставить себя на мое место. Как бы ты чувствовал себя, если бы тебе сказали, что ты не прав просто потому, что ты другой? Трудно видеть вещи такими, какие они есть, потому что, когда о чем-то узнаем, мы стараемся понять это, опираясь на прошлый опыт. Если 10 человек услышат одну и ту же историю, каждый истолкует ее по-своему, так как личный опыт заставит их обратить внимание на разные ее аспекты. У каждого из нас своя точка зрения, и каждый считает, что он прав. Но если мы желаем прийти к согласию, вместо того, чтобы отстаивать собственное мнение, нужно сказать: «Ты открыл мне глаза на то, о чем я прежде не задумывался. Расскажи мне подробнее. Мне хочется вникнуть». Вместо того, чтобы в чем-то убеждать другого человека, стоит для начала попытаться понять его. Мы раним друг друга чаще по неведению, нежели умышленно. Если ты кого-то обидел, скажи: «Мне очень жаль, и я хочу все исправить. Должно быть, я тебя неправильно понял». Мы часто обижаем людей непреднамеренно. Искреннее раскаяние нужно испытывать не только по отношению к тем, кого мы обидели сознательно, но и ко многим, кого мы ранили неосознанно. Хороший водитель видит ограниченный поток машин на дороге и, влившись в него, становится его частью. Плохой водитель не видит поток как целое, а думает лишь о том, как ведет машину он сам. Когда у меня возникает потребность вмешаться в чьи-то дела, я задаю себе вопрос: сконцентрирован ли я на той задаче, которая стоит передо мной? Когда моя практика медитации успешна, я слишком занят тем, что творится у меня внутри, и меня не занимают дела других. Но когда я не могу сосредоточиться на своей практике, мой ум начинает блуждать, подмечая чужие недостатки. И вскоре я вижу, что это мои недостатки, отраженные мне же. Никто не просил меня направлять туда свое внимание. В подобные моменты я вспоминаю о своем первоначальном намерении — быть монахом — и возвращаюсь к практике.